Схрон. Дневник выживальщика. Книга 1. Часть 1. Драп. Глава 1. Говорят, курение убивает, но стоит ли беспокоиться о здоровье, когда видишь на горизонте ядерный гриб? Я нервно затянулся и выпустил дым сквозь зубы. Жаль, оставил дома свой Никон. Забыл в этой проклятой суматохе. Такие бы кадры получились. Ну, ничего, можно и на телефон сфоткать. Камера на моем гаджете выживальщика довольно неплохая. Достал его из кармана разгрузки. Тот как раз транслирует Моцарта через беспроводные наушники. Быстро отщелкав гриб с разной степенью зума, убрал Моцарта и включил Ленинград. Даже во ВКонтакте не выложить, столько бы лайков собрал. Проклятая война. Ну почему она лишила меня интернета? Посмотрел еще раз на значок «Нет сети» и убрал бесполезную игрушку. Что за объект отработали натовцы? Насколько помню карту, в той стороне нет значимых населенных пунктов. Впрочем, откуда мне знать все секреты наших военных? Со склона сопки, на котором оборудовал убежище, хороший вид на просторы тайги. Спутниковый интернет больше не ловит. Радио тоже. По всему выходит, Петрозаводск уничтожен. Интересно, сколько мегатонн рухнуло на родной город. И все-таки, вовремя успел. Новости давно изливались предпосылками к войне, но я медлил до последнего. Сорвался из города только когда понял, что все – это край. Конечно, не все припасы из удалось собрать. Даже не стал забирать прицеп с картошкой из гаража. Чутье просто вопило. Срочно, блять, вали. И вот я здесь, живой, черт бы меня побрал. Ветер постепенно раздул смертоносные облака. Остается только надеяться, что не ошибся с розой ветров, когда выбирал это место. Хоть бы дождь пошел. Как назло, небо светится чистотой. Не хочу, чтобы вспыхнул лес. За свой схрон я не опасаюсь, он надежно укрыт под землей, огнетушитель тоже имеется. Но в случае пожара мне самому придется провести несколько дней на лысой вершине сопки, глотая вонючий дым. А с комфортом расставаться совсем не хочется. Не для того я оборудовал схрон, чтобы ютиться в тесной палатке, заваривать доширак на неудобной горелке и экономить воду. Через слишком многие испытания пришлось пройти, чтобы теперь отказывать себе в удовольствии, спать на чистой постели, слушая любимую музыку на отличном музыкальном центре. Докурив сигарету, складировал бычок в специальную коробочку. Мусор оставлять не стоит. Не хватало еще, чтобы меня обнаружили мародеры, убийцы, дезертиры, солдаты противника и прочие мутанты, о которых я читал в фантастических книжках. А они еще придут, не сомневаюсь. Не один же я такой умный, что догадался укрыться в лесу. Истошный звон будильника заставил подняться с постели. Блин, опять этот сон. Он снится почти каждую ночь за последние полгода. Плеснув ледяную воду в лицо, разогнал остатки сновидения. В то утро я не знал, что все уже началось. Глава 2. Не знаю, чего я тупил в городе до последнего. Наверное, до конца не мог поверить в угрозу ядерного удара. Хотя схрон уже месяц как полностью укомплектован. 450 км по лесным дорогам и, как у Христа за пазухой, пусть я в него и не верю. Оружие, консервы, крупы, предметы быта и различный инструмент, пособия по выживанию – все это поможет пережить грядущий пиздец. Осталось только забрать прицеп картошки из гаража и прикупить побольше бухлишка. Немного осталось после подготовительных трат. 1100. Пивка затарить, коньячка, вина на ближайший год должно хватить. Потом буду гнать самогон. Последние дни я проводил за компом, читал новости, отслеживал звоночки. Россия с США обменивались взаимными угрозами и обвинениями. Новостные агентства нагоняли истерику, но я был спокоен, я подготовился, спасибо 151-й палате. В то знаменательное утро проснулся по будильнику, довольно рано, в 10 утра, собираясь проехаться по алкогольным магазинам, а завтра или послезавтра можно и стартовать. По привычке, первым делом залез в интернет, промониторить, чего еще нехорошего случилось в мире за ночь. Вот это ни хрена себе. Родная палата взрывается десятками новых тем и сотнями сообщений. Авианосная группировка США вошла в Черное море, читал я. Ну, подумаешь, наши с Крыма перещелкают их ракетами. Сирия пала, пора валить. Вот это серьезный звоночек. Еще Ванга, блин, предсказывала. После того, как Россия вывела свой контингент из Сирии, режим осады не продержался и месяца. Вот уж где точно творится показательный писец. Обидно, конечно, что сдали весь Ближний Восток. Я сваливаю. Началось. Прощайте, камрады. ХМ, очередной параноик включил драп. Не рановато ли? Но, зайдя в тему на форуме, я увидел много народу, собирающегося валить прямо сегодня на загородные нычки. Как обычно, тролли вовсю глумились над ними. Да что за паника-то, блин, будет ли завтра Москва стерта с лица земли, это улыбнуло. Еще к 2012 обещали стереть. Все вооруженные силы приведены в полную боеготовность, опять учения, поди. Трамп пригрозил Путину ядерным ударом, тут было больше всего комментов. Да ну нахрен, засут пиндосы с нами бодаться. Но все-таки по спине пробежал холодок. Разве рыжий любимец российской публики не агент Путина? На всякий случай я включил телек и нашел новости. Безусловно, Россия способна жестко отразить любую внешнюю угрозу, вещал гарант. Никто и никогда не смеет угрожать нам. Граждане нашей страны могут быть уверены, любой внешний агрессор будет сурово и безжалостно наказан. А нашим заокеанским партнерам я бы посоветовал внимательно следить за своими словами. Ведь в случае реальной угрозы суверенитету России, наша военная доктрина предусматривает нанесение превентивного удара с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Эндосвалюка тоже сегодня из города. Что вообще меня держит? Спутниковые интернеты в убежище есть. Я быстро оделся, ключ от тачки в карман. Надо затариться бухлом, пока не слишком поздно. Сегодня пятница, успеть бы до пробок. Глава 3. Неожиданная мысль, как игла, пронзила разум. Я замер на лестничной площадке. А как же Тамара? Неделю не звонил, она тоже. Посрались. Знаю только, что заходила на мою страницу в Одноклассниках. Дура. Устроила скандал из-за моей подготовки. Во все детали, конечно, не посвящал. И про схрон не знает. Всегда говорил, мол, увлекаюсь охотой, рыбалкой, походами. А она разоралась, что не уделяю внимания, не обеспечиваю. Как же не уделяю? Заскочил с утра, пару палок кинул. Чего еще надо? Короче, обычный бабский гон. Печально, что отношения дошли до такой стадии. Томкино тело, 10 из 10. Уверен, и она течет от моих бицепсов, кубиков пресса, рельефной мускулатуры. Постоянно постит фотки со мной в Инстаграм, хоть я ругаю за это, хвастает перед подружайками. Запрыгнул в Ниву пятидверку, вздрогнув, проснулся движок, телефон в руке смотрит на меня укоризненно. Что ей сказать, Тамара ненавидит природу, кроме суши-баров и клубов хрен куда вытащишь. Как уговорить ехать со мной, или не звонить? Перед глазами возникла картинка, чернота космического пространства и беззащитный доверчивый глобус внизу. Солнечный блик играет на обтекателе баллистической ракеты. Если приблизить, видно надпись Мадеинуса на хищном корпусе. Боеголовки не одиноко в тишине вакуума. Рядышком еще одна серебристая сигара. И еще одна, и еще, еще. Издали они словно косяк морских рыб. Вот позади контур старушки Европы. Стая снижается, одновременно ускоряясь, завидев цели. Долгожданная добыча, многие годы хищницы мечтали о ней, дремля в тишине шахт. Несколько ракет покидают основную группу, нырнувшую в огненный занавес противоракетной обороны Москвы. Их цели гораздо севернее, а спустя минуту ракета остается одна, три сестры кинулись к северной столице. Дымные стрелы летят встретить смертельных гостей, и здесь показалась ее цель, и ракета радостно направляет острое тело прямо к центру города, небольшого, но здесь точно нет этих проклятых противоракет, и, значит, ей суждено расцвести атомным бутоном, миллионом градусов ослепительного возмездия, оставив после многокилометровой гриппы спекшуюся воронку. Город все ближе, видно улицы, площади, машины, дома. Вот одно здание приближается. Здесь самый модный клуб Петрозаводска. Две девушки смеются возле входа. А где твой ненаглядный? Опять уехал. Вздыхает Тамара, брюнетка в огромных очках. На рыбалку или на охоту, блин. А я так хочу, чтобы проводил больше времени со мной, даже цветов не дождешься. Что ты нашла в этом нищеброде? Кривит губы подруга, но в голосе нотки зависти. Недостоин тебя, Сашенька, я тебе говорю. Лохушка, он тебе в уши сыт, а ты ведешься. Может, сама глаз на него положила, шкура? Вспыхивает Тома. Что, как ты меня назвала, овца? Нахрен мне твой деревенский дурачок? Ссора готова перерасти в драку, но бесконечно мощное свечение накрывает город. Сцепившиеся подруги вспыхивают, обугленная плоть опадает в доли секунды, кости держатся чуть дольше, пока все не сметает огненный шторм. Я ударил по рулю, не смогу просто оставить ее умирать. Чертыхаюсь, пальцы торопливо набирают номер. Длинные гудки, спит что ли? Клянусь, мы продолжим с ней род после гибели человечества. Ну, давай, бери трубку, дура. Краем глаза вижу движение. Сосед Борисыч швыряет сумки в кузов пикапа. Рядом суетится жена со своей противной собачонкой, которая частенько норовила ухватить меня за берцы. Если даже Борисыч драпает, почему я до сих пор в городе? Или он просто на дачу собрался? Абонент не отвечает или временно недоступен, отчеканил механический голос. Покрутив ручку, опустил стекло. Здоров, Борисыч. Здравствуй, Саня. Вздохнул сосед, утирая лоб. На дачу поехал? Какая дача? Ты новости не смотришь? В деревню валим, к родне. А что такое? По телеку сказали. Вот-вот ядерная война начнется. Объявили военное положение. Словно в подтверждение над нами прошел, низко гудя, вертолет с эмблемой Минобороны на борту. Нечего себе, я покачал головой. Тоже сегодня свалю, только прикуплю кое-что. Удачи тебе. И тебе, кивнул Борисыч. Танюшечка, садись быстрее в машину, надо забрать детей из школы. Где-то внутри разливается мандраж, нехорошие предчувствия. Я снова набрал Тамару, выруливая со двора. Город, словно встревоженный муравейник, все накипиши. Из подъездов нашего дома выбегают люди с котомками, баулами, чемоданами. У соседнего здания бодрые хачики набивают барахлом кузов газели. Томкин телефон все так же надменно не отвечает. Ладно, доеду и все порешаем лично. Но сначала в магаз. На улице черт те что. Не припомню таких пробок даже в самые мощные снегопады. Стыдно, конечно, но я залез на газон, затем на тротуар. Удар по кузову. Вижу в зеркало дерзкую бабку с клюкой, изрыгающую проклятие. Рука тянется к травмату. В другое время обязательно бы ответил за порчу железного коня, но сейчас не до этого. Затор позади, торможу возле элкомаркета. Презрительное закрыто на входе. Блин, события принимают стрёмный оборот. Не хочу давиться одним самогоном. Как же без Певчанского-то? Придется ехать в центр. Может, что-то работает. Там же и Тамара живет. Снова взрычал мотор. Не ворванула адским демоном. Почему все идет через сраку? Нафига готовился столько месяцев, если в итоге в нужный момент ничего не готово? Что за усмешка судьбы? Тысячи выживальщиков строили нычки, мониторили звоночки, обсуждали, когда и в какой момент свалить. А правительство все рассказало в новостях, по телеку. Глава 4. Угрызения совести по поводу нарушения ПДД больше не терзают. Машина перескакивает бордюры, шарахаются от рева двигателя прохожие, но я не обращаю внимания на матюки. Использую каждый просвет, подрезая ротозеев, лишь бы успеть. А вот и Тамаркин дом. Рванув ручник, вновь набрал номер. Да что за хрень, где она? Возьми трубку, коза. Звериное бешенство накрывает мой обычно холодный разум. Выживание человеческой расы под угрозой. Кому еще передать свой бесценный генофонд? Да, Тамара стерва. Но в схроне она будет меня слушаться и подчиняться. Плюс паранойя. Нутром чую, как вражеские боеголовки прогревают движки перед стартом, забиваются полетные программы, атомные субмарины выходят на позиции. Мимо тачки пробежали бомжеватые хлопцы с туго набитыми клетчатыми сумками. Надо валить, хрен с этим пивом. Заметил в зеркало заднего вида подъехавший пепелац. Здоровый белый Lexus, наглухо тонированный, встал прямо за мной. Он что, охерел? Урод, мать его, подпер меня, не выехать. Вижу, открылись двери, я выскочил тоже и замер. Передо мной Тамарка, в шоке, только вылезла из машины. Тама, блин, ты с кем это катаешься? Почему трубку не берешь? Крикнул я. Ой, Саша, а че ты приехал? Любимая сделала глупое лицо. Бурлящий фонтан эмоций не успел выплеснуться наружу. Со стороны водителя выбралось крупное тело. Из-под густой моноброви буравит злобные глаза. Поигрывая мышцами, сын гор двинулся на меня. Я не очень люблю драться, только когда вынуждают определенные обстоятельства, как-то не по-выживальщически. Можно нарваться на нож от мороженого дебила, угодить в больничку, или обиженный мудак накатает заяву. Зачем все это? Не стал делать боевую стойку для спарринга, планировать ловкие подсечки, стремительные апперкоты и мощные блоки. Просто выдернул из кармана жилетки верную осу. Бах, бах. Одна резиновая пуля с металлическим сердечником резво вдарила в накачанный пресс. Зверь не остановился. Через миг вторая угодила четко в низкий лоб. Осталось два сигнальных, но жестить не стал. Гамадрил растянулся на асфальте среди бычков и собачьего дерьма. Халиль, нет, Тамаркин виск, не трогай его, псих. Значит, променяла меня на это животное? Горькое чувство ущипнуло сердце. Козел, ты его убил. Она склонилась над распростертым. Тама, убийца, маньяк, а ты, чернильница. Халиль, чисто друг. Он просто подвез с учебы. Я такой дружбы не поощряю. Тамара начала лихорадочно набирать номер. Блин, все занято. Вызови скорую. Не видишь, что творится? Вот-вот на город упадут ядерные бомбы. Я приехал, чтобы тебя спасти. Поехали со мной, Тама. Что за бред? Ты дебил, никуда с тобой не поеду. Внезапно пришло странное облегчение. Словно меня отпустило. Ну и хрен с ней. Надольше хватит тушника в схроне. Вспомнилось изречение, кажется, Конфуция, которое прочел в каком-то паблике ВКонтакте. Если зациклен на манде, то мандой твоя жизнь и накроется. Только сейчас я осознал всю силу этих слов. Ладно, пора ехать. Столько времени потерял зря. Хотя, стоп. Почему зря? Я с интересом посмотрел на Lexus. Ништяк, раза в два поболее моей Нивы. По законам древних времен, добыча павшего врага переходит к победителю. Диаспора устанет меня ловить в лесах, если даже Аллах спасет от атомного апокалипсиса. В чем я сильно сомневаюсь. А сколько ящиков пива влезет в просторный салон? Не обращая внимания на истеричные вопли бывшей девушки, нашел и забрал ключ от Лексуса. Быстро перетащил из Нивы сверток с оружием и кое-какое барахло. Ну что, прощай, старушка. Я печально хлопнул по слегка ржавому крылу своей тачки. Теперь уже тоже бывший. Запрыгнув в японского мастодонта, сначала не понял, куда вставлять ключ. Че за хрень? А, вот же кнопка, блин. В салоне приторно воняет восточными пряностями. Открыл окна, пусть выветрится мерзкий духан. Начал потихоньку сдавать задом. Прикольно, на экранчике видно, куда прет массивная жопа. Нервотрепка сегодняшнего утра начала отпускать. Мое вечно суровое лицо тронула легкая улыбка. Я прикурил сигарету. О, у меня же есть флешка с ништяковым музоном. Куда тут ее втыкают? 3 дня скачивал все значимые музыкальные достижения человечества. Помимо классики записал Deep Purple, Led Zeppelin, Scorpions да много кого еще. Ну и Ленинград, конечно. А вот и гнездо. Но я не успел оценить достоинство стереосистемы Лексуса. Удар по капоту. Поднимаю взгляд. Перекошенное зверское лицо с гигантской шишкой на лбу. Ну, блин, не отбросил коньки, как я надеялся, гад такой. Сука, стой. Ну-ка выщели из моей машин. Смешно проблеял недобиток. Убей его, Халиль. Подлила бензина в топку ненависти бывшая. Ага, сейчас, не дождетесь. Втыкаю древе и дергаю 3-тонного красавца вперед. Злобный вой. Черный вновь улетает на асфальт, снова заднюю. Я тебя найду, я всю твою семью вырежу. Гиббон вскакивает и снова бежит. Уже не церемонись, сдаю назад. Чужие ведра со скрипом двигаются в стороны. На экран почти не смотрю, контролируя бешеного неандертальца. Вот уже выезд. 2 пятерни, покрытые пучками черных волос, хватают дверь. Какой, сука, настырный. Но я уже на свободе, дал по газам, крепко. Как обезьяна, уцепившись за дверь, чурбан попытался заехать мне по лицу. Я дернул руль, стараясь стряхнуть навязчивое существо. Как он меня задрал, черт, по касательной все же достал. Останови машин, Тигаунден, отцепись, Тиумины сосад будешь, Аллахом клянусь. Я твой рот отымею, твой мать отымею в джопу. Вот это он зря так сказал про мою покойную матушку. Резко топнул педаль тормоза, кавказец откинулся в пыль, но тут же подпрыгнул. Кидаясь к двери, я успел нажать кнопку блокировки. Выходи и дерись, как мужчин. Слюни летят в открытое окно. За долю секунды я выхватил осу, шарахнул выстрел. В упор, прямо в рожу, сигнальным. Табун лошадей под капотом дернул машину с места, вдавливая в кожаное кресло. Ветер затрепал в открытых окнах, унося вонь горелой шерсти и крики катающегося на обочине южанина. Ох уж эти семейные разборки, блин. Включил, наконец, флешку. Буду жить теперь один, я, как терминатор. Мощно запел из колонок шнур. Сердце остывает от ярости. Впереди ждет новая, счастливая жизнь. Глава 5. Я проштудировал множество тематических форумов, групп ВКонтакте, книжек о глобальных катастрофах, Третьей мировой, конце света. Поэтому, в принципе, имею понимание, на что способна толпа в предчувствии термоядерного испепеления. Но реальность оказалась куда суровее ожиданий. Самое стрёмное во всем этом, я до сих пор в городе, вместо того, чтоб сидеть в схроне перед компом, запустив любимую стратегию и попивая пивко. Родной Петрозаводск охвачен паническим безумием. Представляю, что творится в Москве. Я больше не гоню, как сумасшедший. Осторожно объезжаю горящие тут и там автомобили. Гопники успели собраться в стаи, громят магазины и торговые павильоны. В одном проулке толпа перевернула ментовский УАЗик, кого-то мутузит битами. Не стал останавливаться, только заблокировал двери и положил на соседнее сиденье револьвер, накрыв его штормовкой. Улицу на выезд забита наглухо. Пробка из тысяч авто. Стоят все полосы, даже встречка. Вяло движется поток лишь по тротуарам и обочинам. На таких умников сыплются проклятия безлошадных граждан. Кто-то пинает по машинам, кто-то швыряет булыжники, палки. Впереди звучат выстрелы. Ну его нахрен, туда ехать. Так, спокойно. Я выживальщик. А выживальщик не должен поддаваться панике. Можно же проехать дворами и огородами. Раньше, бывало, приходилось возвращаться не совсем трезвым в город. Всегда проезжал тайными тропами, чтоб депосы-ублюдки не отобрали права. На выезде как раз пост. Сейчас его, поди, усилили войсками, поэтому такая пробища. Согнав мощным гудком Лексуса какую-то шпану с обочины, хотел зарулить в нужный сквозной двор. И тут снова улыбнулась фортуна. Я увидал, как несколько подростков неподалеку пытают монтажками стальную дверь магазинчика. Нетронутый магаз, то, что надо. Моя идея насчет пивка еще не утратила силу. Надо помочь ребятам. Чего корыто свое тут выстрел. Не пройти, не проехать. Заорала в окно свиноподобная бабища с котомками и выводком киндеров. Протиснувшись, харкнула в стекло. «Спокойно, Саня», — сказал мне внутренний голос. «Не стоит тратить патроны на хабалистых баб». «Да, не стоит». Я убрал руку с револьвера и тронулся с места. Тяжелая машина проломила живую изгородь, перемахнула бордюр и выехала на площадку перед магазином. Пацаны шуганулись было, кинули на меня недобрые взгляды, но снова вернулись к прерванному делу. Рядом в луже крови валяется мужик в черной форме чоповца, череп проломлен, видны мозги. Это ребятишки его так, малолетние преступники, наверное. «Здорово, пацаки», — крикнул я, опустив стекло. «Помощь нужна, а ты не мусор, дядя?» Поправив бейсболку, спросил самый рослый. «Попутал что ли, фраерок?» Пришлось вспомнить сериалы про бандитов, которые смотрел в детстве. «Ауе, все дела, ауе!» — хором выкрикнули юные авторитеты, за что мужика грохнули. «Охранник это!» — презрительно сплюнул рослый. «Мусоров вызвать хотел. Уважуха, братва!» Натужно, как терминатор, улыбнулся. «Короче, сейчас я дверь выношу, а вы мне пиво грузите в тачку, сколько войдет. Базара ноль, бродяга!» — повеселел пацанчик. «А ну, в сторону!» Пацаны брызнули кто куда. Сдал чуть назад для разгона и топнул педаль в пол. Лексус ринулся, как бешеный носорог. Я уперся в руль. Удар сильный, но мое тренированное тело выдержит и не такое. Дверной проем снесло в хлам вместе с частью кладки. Капот хорошо помялся, да и хрен бы с ним. Отъехал, освобождая дорогу мелким мародерам. Расчехлив сайгу, пружинисто выпрыгнул на асфальт, распахнул багажник. Милолетний бандит уже подбегал с упаковкой Клинского. «Бери, чё получше в следующий раз, а не эти помои», — велел я, загибая задние сидушки. «Ставь сюда». Сам я передернул затвор дробовика и зорко следил за окрестности, хищно поводя стволом. Прохожие, рыпнувшиеся было к магазу, сдали назад. Вскоре салон почти весь забился разнокалиберными упаковками, банками, полторашками и бутылками пива, коньяка, вискаря и водки. Стекло не стоило брать, еще разобьется по дороге, с досадой подумал я. «Нет там больше бухла», — отчитался рослый. «Тушенку, консервы давайте. Место в салоне еще есть, хоть и немного». Когда докурил сигарету, взмыленные разбойники укладывали последние коробки тушника на переднее сиденье. «Удачи, братва, ауе, ауе». Я сел за руль и, положив сайгу на колени, начал выруливать. Признаюсь, руки чесались разрядить в недоносков магазин картечи. Что за зверье из них вырастет в условиях БП? Но кругом люди. Могут не понять, что я вершу правосудие, а не маньяк-убийца. Справедливость – это, конечно, хорошо, но она бывает лишь в дурацких фильмах и дешевых комиксах. Пробка, кажется, стала только гуще. Вой автомобильных гудков, дым, матюки. Я сдвинул Лексусом синюю двенашку с тюками на крыше, мешавшую проезду, и свернул в нужный проулок. Из таза выскочили бодрые ребята. «Ты че творишь, козел?» — заорал короткостриженный хмырь в шортах. Я не ответил, только опустил стекло и высунул дуло сайги 12С. Глава 6. Канитель не началась, как я надеялся. БП, вроде как, наступил, и моим тренированным пальцем не терпится понажимать на спуск. Печально, конечно, но глядящая из окна Лексуса сайга в тактическом обвесе остудила пыл этих хлопцев из двенашки. «Уважаемый, ну зачем было так делать?» На порядок вежливее и на тон пониже спросил Хмырь в шортах. «Мешаешь проехать в объезд», — ответил я, закуривая. Хмырь прямо расцвел весь. «Чеш ты сразу не сказал, братишка, затрахались уже тут стоять». Я только махнул рукой и тронулся. Некогда слушать этот словесный понос. «Лексус, как пароход, мягко качает на выбойных и ямах объездного пути. На Ниве пришлось бы ползти гораздо медленнее, да еще рискуя прикусить язык». От сегодняшнего нервика в горле изрядно пересохло, я открыл пивондри. «Красота, холоденькая. Насчет депосов я не переживаю. Им сейчас не до меня. Раньше, где-то слышал, в условиях опасности обостряется шестое чувство, интуиция или чуйка, попросту говоря. А ведь, правда». Поглядывая в зеркало заднего вида, я вижу всю ту же двенашку. Помимо нее, за мной увязалась целая вереница машин. Видать, водители почуяли пятой точкой, что я знаю верную дорогу. Параноик во мне, конечно, кричит, надо сбросить хвост, вылезти расстрелять тазик, ну, и еще пару машин для надежности, чтобы перекрыть этот путь, а то будут тащиться со мной до самого схрона. Но усилием воли я сдержал эти порывы. Не думайте, я не псих, и паранойя не всегда была моей спутницей жизни, но именно сейчас она нужнее всего. Только она поможет пережить грядущий ядерный ад. Большим глотком осушил банку и выбросил в окно. В памяти ностальгически крутились отрывки прошлой жизни. С чего же все началось? Флэшбэк. Наша фирма занималась землей, владея целым этажом офисного здания. Гнили убожество наружных стен компенсировал дьявольский блеск внутренней евроотделки и зубов секретарш. В те докризисные времена я имел все. Я был левой рукой нашего босса и катался на джипе Suzuki Grand Vitara. В машине стояла лучшая в Петрозаводске музыка и сабвуфер убойной мощности. В поездках я любил включать песни Шнура, симфонии Моцарта или баллады Высоцкого. Бензин мне оплачивали, и я ни о чем не горевал. Джип купил не зря. Босс зачастую посылал мотать километры по всей Карелии. Встречный ветер, косые дожди, как пел Высоцкий. Дело в том, что я мастер своего дела. Я – рекультиватор. Благодаря диплому сельхозакадемии, легко обставлял коллег, юристов и экономистов, полз вверх по иерархии конторы, как Хергиани по Монблану. Мы искали подыхающие колхозы, наводили связи и предлагали свои услуги по рекультивации, то есть по восстановлению плодородия почв. Я находил тамошнего бухгалтера, по дешевке подкупал и, если это была красотка, трахал ее, обещая увести к огням большого города, чтобы пожениться. За это получал доступ к их бумагам и печати, которая искусно подделывалась мной с помощью фотошопа и цветного принтера. Потом, несложным путем бандитских махинаций, мы забирали землю, чтоб строить на ней коттеджные поселки, базы отдыха и пансионаты для барыг из Питера и Петрозаводска. Рекой текла деньга. Попустительство властей играло нам только на руку. Я ехал из-под Оланца после очередного задания, когда в моем ухе заорала мелодия телефона. «Сука, босс, дорога скользкая, ебашит ливень». Я припарковал Гранд Витару возле обочины, заставив умолкнуть вой движка, чтобы спокойно покурить и попиздеть с шефом. «Алло, Алекс, привет, ну как там дела у тебя?» — резким голосом спросил босс. «Все в полном порядке, Вениамин Садкович. Берег озера, 70 гектаров долгов у них за коммуналку под 2 ляма. Директор, алкаш, все подпишет. Он даже не понял ни хрена, чей я хотел». «Прекрасно, прекрасно», — прохихикал босс. «Народу много живет, да какой там народ?» Я тоже засмеялся. «Синяки, да старичье какое-то, штук 50-70. Проблем, я надеюсь, не будет, не должно». Я раскурил Кэптен Блэк, мне нравился вкус этого табачка. ОМОН, бульдозеры и всех там нахрен, в городе, кажись, расселит. «Да как обычно, не волнуйтесь. Молодец, Алекс, отлично справляешься, стараемся». Я приоткрыл дверку машины, чтоб не воняло дымом, и выставил под дождь свой лакированный ботинок. «У меня, собственно, к тебе еще есть дело. Алекс, сегодня что у нас? Четверг, в общем, в субботу ты едешь с нами на охоту. Пора, пора уж тебе знакомиться с большими людьми. Готовится серьезный, если не сказать больше, проект. Будет несколько персонаж из Москвы, финны, ну и наша шушера из администрации. Шалавы, короче, не телефонный разговор». У меня даже голова пошла кругом от этих вестей. Но, босс, мне неудобно, я человек простой, высшего света чужд. Это меня не колышет. Тебе отведена важная роль в будущем проекте. поедешь и точка. А как же ружье? У меня его нет. Ружье? Мля, и лицензии нет? Какой лицензии? Босс взорвался криком. Ты совсем идиот, Алекс. Конечно, мля, на ружье. Нет, нету. Трындец. И ты все мотаешься по этим ебеням один и без ружья? За жизнь не боишься? Смерти не страшусь, страшит бесчестие, твердо ответил я. Тогда тем более. Заедешь завтра к одному знакомому моему. За полчаса и лицензию справит, и охотничий билет, и ствол подберет. За скорость, штука, не обессудь. Ладно, я кисло сплюнул в грязь. Экипировку уж сам ищи, не маленький. Все же 2 дня в лесах пировать. С таким расчетом смотри. Ничего не бойтесь, камуфляж куплю, а сапоги и нож есть. Тогда все. До завтра, Алекс. До завтра, босс. Я завел двигатели, со всей силы вдавив акселератор, стартовал вперед. Позади оседала поднятая в воздух форсажная грязь. Классно. Намечается крутое дело, а это значит, крутое бабло. Теперь-то точно сбудется мечта. Квартира в центре Питера еще до Нового года. Подъезжая в осенний тьме к Петрозаводску, я набрал одну из телок, кажется, Анжелику, хотя не факт, я никогда не нравился ее родне, особенно мужу, которого я прогнал фарами своей Судзуки. Отвез девчонку в съемный особняк. Там мы закинулись чистейшим коксом, поныряли в бассейн, подурачились, а потом я всю ночь глубоко трахал ее возле камина в лучших традициях успешных людей. Суббота. В 8 утра кортеж из нескольких десятков представительских внедорожников уже мчался на базу «Огонек». Там все оборудовано для охотничьих нужд важных персон, и ждут лишь только нас. Я ехал в машине босса на заднем сиденье, Гранд Витару пришлось оставить дома, она не смотрелась, и держал свое ружье. Оно называлось «Карабин Сайгас-12». Продавец сказал, что руки должны привыкнуть к тяжести оружия. Вот я и привыкал. Еще вчера он научил, как им пользоваться. Мы стреляли по бутылкам на помойке за магазином. Я истратил патронов 200 и теперь чувствовал себя, если не Джоном Рэмбо, то уж суровым Чингачгуком точно. Еще 200 патронов взял на охоту. Чтоб лучше целиться, мне посоветовали использовать картечь. Я не возражал. Меня прямо трясло в ожидании приключений. Очень хотелось выследить каких-нибудь медведей, раздразнить их, а потом в упор посносить башки. «Эй, Саник, ты за чьим ствол тискаешь, как бабу?» — спросил Умар Чеченец, начальник безопасности нашей фирмы, и грязно рассмеялся. Он сидел впереди, рядом с боссом. Я его немного побаивался. «Пусть руки привыкают. Мюшчина должен с детства стрелит. С любого оружия, да». Щетинистая харя Умара весело скалилась, но глаза смотрели как-то мутно, будто сквозь меня куда-то. «А вы русские только за челин держаться специалисты, хе-хе-хе». Я промолчал и отвернулся в окно. «Мля, Умар, отстань от Алекса», — вмешался босс, который сидел за баранкой. «Нормальный он пацанчик, реально въезжает в расклады, правда, Алекс?» «Да, босс, в теме шарю, но есть куда стремиться». «Во, слышал?» — поднял он указательный палец. «Наш человек, и это, Алекс, задрал меня уже называть боссом, понял, будто я мафиоза, мля, какой-то, а вы заколебали называть меня Алексом», — крикнул я и как бы нечаянно передернул затвор сайги. «Я вам уже говорил, поаккуратней, Саша, успокойся», — да, вмешался в диалог чечен, целясь в мой лоб из огромного револьвера. «Я спокоен, как волк», — ответил я. «Вот и хорошо». Револьвер исчез, и я успокоился на самом деле. Не доезжая до базы, мы тормознулись возле кафешки, чтоб размять ноги и купить беляши. Мочило сильным дождем. Из всех машин повылазили люди. Стали курить, посмеиваться, покупать беляши, минералку. Для важных людей из столицы, это, наверное, экзотика. А может, вспомнили молодость? Я смотрел на них с любопытством. Все они в камуфляже, кроме шлюх, и я не знал, кто из них реально что-то решает, а кто просто шестерка. В этот миг я чуть не подавился папиросой. Офигеть, не встать, да снимешь, Стас Михайлов. Он стоял в сторонке от остальных олигархов и, невзирая на дождь, задумчиво пускал из ноздрей дым табака. «Босса, то есть Вениамин Садкович», — позвал я. «Чего тебе, Александр, не видишь, я ем, мля», — кидая с ладони на ладонь перегретый в микроволновке жирный беляш, босс откусывал от этой шняги кусочки. «А че тут Стасу надо? Где? А да хрен его знает, наверное, взяли его, чтоб пел. Будешь беляш? Я что-то уже не хочу», — босс протянул мне половинку. «Пофиг, давайте». Все начали трамбоваться по своим машинам, и тут к нам в тачку постучалась тетка, вся мокрая, грязная, с ребенком на руках и здоровой сумкой на плече. Босс недовольно приспустил стекло. «Ну чего еще? Извините, вы нас не подкинете до Кандапаги». Быстро-быстро забормотала она. Я подвинулся на сиденье. «Мы все равно ехали в ту сторону». «Нет», — ответил босс, — «не подкинем». «Ну, пожалуйста, нас выселили. Из Падаланца вот идем все пешком». Она вцепилась в дверь, как зомби в край могильной плиты. «Ты, сучка, глухая, да?» — рявкнул Умар. «Отпусти дверь, шлюха, а то пристрелю тебя и виблитка твоего резать на ремни». Босс заржал, как свинья. Женщина дернулась и отошла. «Мы поехали. Скорей, скорее бы очистить эту страну от всякого быдла. Правда, Умарчик, я русских убивал и буду убивать, так отец мой и дед завещал. А русские сами просрали свою страну, резать их надо и так рыжим понемногу, как овец. Да, зажралось быдло, пора и подрезать жирок. Верно мыслишь, Умар. Кредиты, телевизор, купи-продай, супермаркеты вместо оборонных заводов. Писец Рашки, а я жалеть не буду. Детишки за бугром, бизнес там. Если русский позволяет себя трахать, его каждый будет трахать. Хе-хе-хе, ха-ха-ха, а ты почему молчишь, Саша? Обернулся вдруг Чурка. Не согласен разве? Да я молчал, потому что просто охренел от их слов. Ладно, этот Нахча берега попутал в своих горах, но, блять, и босс туда же. Я не мог поверить в полученную информацию. Россия ведь поднимается с колен. Сейчас же не голодные 90-е. Вся страна живет хорошо. Ночные клубы, беззаботные девчонки заработать сейчас везде можно, если голова варит. Злость закипела в моем сердце. Почему они всех русских быдлом называют? В моем понимании быдло – это тот, кто квасит беспробудно где-нибудь в деревне и не может даже простенький бизнес наладить. Все, кто поумнее, в города свалили и мутят себе вполне успешно. Я покрепче сжал сайгу. Да так, задумался медведи и охота пострелять. Улыбнулся я. Там будут медведи, босс, там все будет, Алекс. К обеду прибыли на базу «Огонек». Увиденное поразило меня. Перед главным корпусом встречал народный ансамбль. Большие шишки из Москвы и администрации Петрозаводска отведали хлеба с солью. Мне не досталось, да я и не лез вперед. Все равно должен быть банкет, вот там и побалую свой голодный урчащий живот. Вдруг с неба раздался грохот вертолета. Я придержал свою охотничью шляпу, чтоб не сдуло. Серый геликоптер модели «Робинсон» садился прямо к нам. Интересно, кто же еще прибыл? Мэр или сам Губер? Меня затрясло. Охрененно. Мне выпал шанс закорешиться с такими людьми. Надо будет с ними забухать после охоты. Шум стих, открылась дверца вертолета, и на асфальт выпрыгнул коренастый седой мужичок в модном камуфле с двумя охранниками. Вот блин, на наших градоначальников не похож. Тут же вновь заиграли гармошки с балалайками, забегали хороводы румяных барышень, даже привели настоящего медведя на цепи. Хелло, расплывшись в улыбке, закричал старикан и поднял в приветствии руку. «Hello, my Russian friends, что это за мудак?» — шепнул я, склонившись к боссу. «Ты так не шути», — вздрогнув, сказал Вениамин Садкович. «Это сам Джон Маккин, сенатор США. Я про него и не слыхивал. Очень зря. Это важный человек. Возможно, скоро его выберут президентом Соединенных Штатов вместо черножопой обезьяны». Во время Вьетнамской войны Маккин служил военным летчиком, бомбил узкоглазых. Однажды, во время авианалета на Ханой, его самолет был сбит советским ЗРК. Джон сумел катапультироваться, но попал в плен к вьетнамцам. Только через 5 лет его, в ходе переговоров, вернули на родину. «Да, серьезный дядька», — согласился я. «А у нас ему что надо? Вот поэтому мы здесь и находимся, Алекс», — сверкнул глазами босс. «Бизнес. Хоть Маккейну и запрещен официальный въезд в Россию из-за некоторых высказываний, но у нас многие серьезные люди ведут с ним дела. Наша фирма будет заниматься землей для его проекта. Речь идет о миллионах гектар». «Нормально», — кивнул я. «А сколько с этого мне упадет денежек?» Босс посмотрел на меня, как на глупого, усмехнулся и сказал. «Нормально, Саша, очень нормально. Мы все прошли в актовый зал главного корпуса. Сначала выступил Стас Михайлов, стал петь песню «Я соберу полевые цветы». Мне не очень понравилось. Поэтому я сунул в уши наушники MP3 плеера, включив Серегу Шнурова. Началась презентация. Я смотрел на большой экран с чувством причастия к важным событиям. Олигархи на деньги американского сенатора собирались оттяпать в свои руки большой кусок Карелии. Предполагалось вывести за рубеж миллионы кубов леса, построить несколько заводов и начать добычу сланцевой нефти. Оказывается, Здесь нашли гигантские месторождения. Джон Маккин с незатухающей улыбкой жал руки всем присутствующим. Вызвали на сцену и нас с боссом. Я молчал, а Вениамин Саткович через переводчиков вкратце рассказывал, как мы будем переводить федеральные земли на подставные организации. Ау, it's amazing, радовался Маккин. А это, босс повернулся ко мне, наш самый лучший специалист по рекультивации. О, рекультивишн, very good, guys, very nice. Он с хищностью ящерицы пожал мою ладонь. То, что произошло дальше, как челябинский метеорит, врезалось в мою доверчивую память. Ох, не так я представлял охоту, совсем не так. Впрочем, у богатых свои причуды. Расхватав свое оружие, в сгущающихся сумерках вся толпа двинулась вглубь леса. Глава 7. У каждого, наверное, бывало, только дела наладились, ты радуешься, что все идет по плану, геморрой позади, как неожиданно приходит жесткая коварная жопа. Блин, уже практически выбрался к окраине. Еще километры вырвусь из смертельной ловушки обреченного города. Но в этот момент резко, как удар молнии, из-за угла метнулась ментовская машина. Встала, включив мигалку, поперек дороги. Проклятие. Я быстро закидал сайгу упаковками пива, револьвер, под сиденье. Трое служителей закона выскочили из лунохода. Один машет своим полосатым стропаном, призывая остановиться. Я уже думал идти на таран, но еще один, толстый усатый гаец, передернув затвор, злобно целится из АКСУ. Вот, суки охреневшие. Пришлось остановиться. Что им надо от меня? Сзади засигналили другие машины. Образовалась пробка. Толстый мент погрозил им автоматом и направился ко мне. Я со вздохом опустил стекло. Сержант Ухватов, представился жирный. Ваши документы. Я протянул водительские права. В чем дело? Вроде, ничего не нарушал. А свидетельство о регистрации транспортного средства и страховка где? Заглядывая в салон, спросил Дипас. Ощутимо пахнуло перегаром. Дома забыл, пожал я плечами. Выйдите из машины, гражданин. Вы что, не в курсе? Объявлено военное положение, вышел приказ, все полноприводные автомобили конфискуются для нужд армии. Ясно, может, договоримся как-то? Вышел из машины, брызжа слюной, заорал вдруг сержант. Его автомат уставился прямо мне в лоб. Руки на капот, ага, конечно, я усмехнулся. Представьтесь по всей форме и документы покажите. Откуда я знаю, вдруг, вы бандиты? Сержант побагровел. Конев, ко мне, крикнул он. В развалочку подошел высокий небритый мент в расстегнутой явно не по уставу форме. Че такое, тут клиент барагозит. Давай, оформляем по полной программе. Похоже, придется мочить этих неадекватов, печально подумал я. Рука медленно потянулась вниз, под сиденье. Конечно, немного жаль этих служителей дорожного порядка, но такова жизнь, мы все умрем, часом раньше, часом позже, но все равно, это крайний вариант, хотя мне уже доводилось отнимать человеческую жизнь. Флешбек. На охоте я в первый раз. Мне представлялось, что бородатые егеря в стеганых тулупах с породистыми борзыми выведут на нас глупую дичь, а мы будем, как в тире, пытаться ее подстрелить. Не станут же чиновники и олигархи часами ползать по бурелому, в поисках какого-нибудь дерзкого кабана или ошалевшего от злобы медведя. Нас вывели на широкую поляну, в центре которой углубление наподобие амфитеатра, отделанное оцилиндрованным бревном, кое-где на стенах царапины и бурые пятна. По периметру горят факелы. Толпа жадно обступила яму. Защелкали затворы оружий, я тоже проверил свою сайгу. Что вообще здесь происходит? Внезапно поднялась деревянная решетка, и на арену выскочили три оленя. Звери были в панике, ведь их преследовал волк. Толпа одобрительно загудела, когда серый хищник вцепился в шею парнокопытного и принялся драть. Должно быть, его специально не кормили. Охота объявляется открытой. Прогремел голос над поляной, и я просто охренел от дальнейшего безумия. Все принялись стрелять в зверей. Ворота загона открывались, появлялись новые животные, зайцы, лисы, росомахи, волки, лоси, все подвергались немедленному и беспощадному расстрелу. «Чего не стреляешь, Саник?» — с удивлением спросил меня босс. «Стрелит из ружья, это не член в руках тискать», — заржал Умар, не переставая бабахать из своего револьвера. «Но это же бесчеловечно!» — воскликнул я. «Какой прикол стрелять в беззащитных животных!» Вениамин Саткович лукаво усмехнулся, перезаряжая свою двустволку. «Хоть ты и толковый парень, Алекс, но все еще глупый гой», — сказал он. «Это простительно, ты же не изучал каббалу. Любая сделка, тем более такая важная, должна быть освящена кровью, жертвоприношением. Запомни это, если хочешь чего-то достичь в жизни. Я поднял сайгу. Как раз выпустили нескольких бедолаг-медведей. Нет, блин, я просто не мог это сделать. Пули десятков стволов и так впивались в косматые тела косолапых. Деловито стрелял Маккин из винтовки М14. Рядом босс опять перезаряжал ружье, дрожащими от возбуждения пальцами доставая из патронташа боеприпасы. А Умар просто визжал, как сучка, убивая животных. У него бесконечные патроны в револьвере, пусть думают, что хотят, но я не буду в этом участвовать. Я шагнул назад и огляделся, и встретился взглядом со Стасом Михайловым. Тот стоял чуть в стороне в тени деревьев и молча курил. Мне показалось, что он слегка кивнул мне, повинуясь внезапному порыву, незаметно поднял ногу и что есть силы пнул под жопу чечену. Вскрикнув гортанно, тот полетел вниз. Я быстро спрятал в карман выпавший револьвер. «Не стрелять!» — закричал кто-то. «Не стрелять!» Выстрелы затихли, но никто не спешил вытащить Умара. Последний еще живой медведь поднялся на задние лапы, истекая кровью из многочисленных ран. Нахча заорал, разразился проклятиями на чеченском языке, отползая назад, пока не уперся в бревенчатую стену. Это длилось недолго. Сначала Потапыч хватанул за ногу своими клыками. Я даже услышал треск рвущихся костей и сухожилий. От визга чеченца заложило уши. Затем Миша навалился, приобнимая косматыми лапами дергающееся тело, и быстро отгрыз голову. Все засвистели и завыли в восторге. «Жалко Умарчика», — вздохнул босс. «Но Яхве любит человеческие жертвоприношения. Сделка будет удачной». Естественно, мне вовсе не было жаль наглого чечена, но кивнул. «Просто, на всякий случай». «Подождите, сержант, все ж нормально», — заговорил я, прогоняя воспоминания. Ладонь уже лежала на гладкой рукояти револьвера. «Выходи, умник, у меня пропуск есть. Вот, смотрите». Я, не глядя, вытащил из кармана несколько пятитысячных купюр. «Че, хватит!» Сзади снова загудели в клаксоны разъяренные водилы. Какая-то тетка заорала. «Вы что, всех так будете проверять, менты поганые? Дайте проехать. Поговори мне тут, сейчас поедешь у меня прямиком в отделение». Я глянул в зеркало. Народ повылазил из тачек. Мужики нервно дымили, недобро поглядывая на дипосов. Знакомый чувак из двенашки тоже вылез и стоял неподалеку. Сплюнув, толстый гай повернулся ко мне, буркнул. «Маловато, гражданин, нас тут трое, к тому же приказ задерживать всех подозрительных личностей, особенно призывного возраста. Ну, вы точно мародеры, блин». Я принялся отсчитывать остатки кэша. Мент усмехнулся в усы, снял фуражку, положил туда мои 60 косарей и, усмехнувшись, сказал: «Больше вас не задерживаю, гражданин, но машину все равно конфискуем. Конев, держи-ка его на мушке». Дальнейшее произошло очень быстро. Жирный дипос распахнул дверь, хватая меня за куртку. Тут с неба раздался страшный грохот. Писец, я не успел из-за этих оборотней в погонах. Сейчас накроет. Гаишники, люди вокруг, все задрали головы к небу. Вот, дебилы. Только я бросился на грязный асфальт, накрыв голову руками. Ногами точно к центру города, в сторону предполагаемого эпицентра. Чудовищный рокот пробирал, кажется, до костей. 501, 502, 503. Считаю про себя, отчетливо понимая, что живу последние мгновения. Глава 8, 504, 505, 506. Мощный рев неминуемой смерти начал стихать. Я приподнял голову. Наш прекрасный город не бомбят, баллистические ракеты пролетели мимо. Интересно, куда? Видимо, на Москву или Питер. Ну, слава богу. Выдохнув облегченно, я поднялся и посмотрел вверх. Тьфу ты, блять, это были не ракеты, звено боевых самолетов. Вроде наши, сушки. Но все равно, тревожный звоночек. Не помню, чтоб они вот так летали. Малость пересрал с непривычки. Хорошо, что в переносном смысле. Толстый мент снова направил на меня автомат, сказал: «Ключи, живо». «Да че вы беспредел творите? Дайте проехать». Вмешался тип из двенашки. «Сейчас, млять, всем хана настанет, епта. Сядьте в свою машину, гражданин». Сквозь зубы прошипел толстый гаец. «Ага, сейчас. Дай проехать пацанчику, тебе ждали на лапу, ментяра. Я, кстати, все на телефон заснял». «Чего?» Усы гаишника аж встали торчком. «Телефон сюда, быстро». Забыв про меня, он направился к чуваку в шортах. Еще два сотрудника за ним. Самое время валить. Но я не хотел попасть под очередь психованных ментов, пока буду сталкивать с дороги их бело-синие корыта. Совсем не прикольно, когда в тебя стреляют. Флешбэк. Сам я, после охоты прихватив с банкетного стола тарелку мясной нарезки и батл коньяка, уединился с девками в одном из номеров. Две шлюшки из Петрозаводска весь вечер отлично снимали мой стресс. Сделав несколько подходов, я уже думал завалиться спать. Но секс-марафон пробудил во мне голод, а девки, к тому же, сожрали всю колбасу. Решил спуститься в банкетный зал. Судя по шуму, веселье в самом разгаре. Лучше бы я этого не делал. Там царил полный трэш, угар и содомия. Мой прежде четкий разум отказывался воспринимать эти мерзости. Я заорал и выбежал на улицу. Зачем я во все это ввязался? Снаружи, у бассейна, под звуки какой-то еврейской мелодии один из питерских олигархов драл Вениамина Садковича. Жесть. Я побежал прочь по дорожкам в спасительную темноту. Я, конечно, стремился к успеху, но не таким способом. Убедившись, что за мной никто не гонится, перешел на шаг. Как назло, зарядил жестокий дождь, а куртку я оставил в номере. Если бы приехал на своей тачке, можно было бы свалить домой. Что же делать мне? В главный корпус возвращаться не вариант. На улице я быстро замерзну. Не дай бог еще подхватить пневмонию. Пройдя немного, увидел за деревьями свет. О, да это же отдельные домики. Вот здесь и перекантуемся, заперев дверь, конечно. Аккуратные бревенчатые избушки стояли в ряд. Над каждым крыльцом горит фонарь. Вообще отлично. Может и в холодильнике найдется что заточить, да и выпить еще не помешает. Я открыл ближайшую дверь и замер. «Да закрой ты дверь, дует же!» — раздался женский голос. «Дружище, ты или проходи, или давай, до свидания!» «Не стой на пороге!» — сказал бородатый мужик в егерской шапке. «А здесь собралась интересная компания. Видать, тоже решили свалить от этого блядства богатых людей. На ковре лежит симпатичная темноволосая девушка, совершенно голая. Расположившиеся вокруг мужчины используют ее, как стол для игры в карты. Помимо егеря здесь Америкас, кажется, из охраны Маккейна, и Стас Михайлов. Тот кивнул, как старому знакомому. Я закрыл дверь и спросил, у вас тут пожевать не найдется? Да, конечно, угощайся, егерь указал рукой на стол. Тебя как звать-то? Александр. А меня Аркадий. Очень приятно. Это Стас, певец, кстати, известный. А этот чувак с белыми зубами, Стив, нормальный пацан, хоть и пиндос. А эту сударыню зовут... как тебя звать там? Вообще охренел, Людмила я. В приличном обществе принято даму первой представлять. Приятно познакомиться, Люда, сказал я, накладывая в тарелку салат оливье. Ты из Петрозаводска? Что-то я тебя не припомню. Из Питера. А, понятно. Чего, не понравилась та компания? С усмешкой спросил егерь Аркадий. Да пидоры они все. Есть такое. Может, пулю с нами распишешь, Саня? Не, спасибо, в преф не играю. Сколько меня не пытались научить, ничего не понимаю в этой мутной игре. Ну, молодец. Значит, целее будет кошелек. Я налил полный стакан виски, взял салатницу и присел в кресло у горящего камина. Как же клево. Может построить себе маленький домик где-нибудь в глуши, где никто не будет сношать мозг и заставлять заниматься всякой херней. Можно у вас тут музыку включить? Да ради бога. Парень, я подошел к музыкальному центру и через переходник вставил свой MP3-плеер, выбрал последний альбом Ленинграда, Russian Music, заинтересовался Стив. Ага, нравится, как раз включилась песня про Лабутины, Yes of course, понимаешь по-русски, Нъемного, ответил иностранец и вернулся к преферансу. Я уже почти задремал в кресле, когда Стив толкнул в плечо, улыбаясь. Он протянул мне зеркальце с двумя дорогами первого номера и свернутую купюру в 100 баксов. Я быстро втянул носом белый порошок. Офигенно. Морозная свежесть проникла в голову. Спасибо, Стив. Из Колумбии, ответил он, подняв большой палец. Крутая штука. Оказывается, они уже закончили со своей игрой. Америка сделал музон погромче, и мы принялись отплясывать под отвязные песенки Шнура. Стас только сидел в сторонке, с печальной улыбкой глядя на наш отжиг. Мы весело смеялись, периодически шлепая Людмилу по голой жопе, когда она поворачивалась к кому-нибудь спиной. Может, удастся уединиться с ней? Делать это на троих меня как-то не прикалывало. Но похоже, егерь первый оприходует эту милую проститутку. «Эй, Стасин!» — воскликнул Аркадий. «Чего сидишь, как не родной? Спой-ка лучше чинить, ты ж артист». «Да, пожалуй, ты прав», — ответил певец, поднимаясь. «Похоже, пришло время кое-что исполнить». Он вытащил из-под полы пиджака пистолет с глушителем и выстрелил в голову американца. «Как пожарная сирена!» — заорала Людмила, стряхивая с сисек остатки мозгов Стива. «Стас, ты чего?» Аркадий сделался бледный, как мел. «За что ты?» Договорить не успел. Тихий выстрел Стаса отправил егеря в края вечной охоты. Третья пуля заставила умолкнуть шалаву. Я остолбенел. Все заняло секунд 5. Стас медленно повернулся ко мне и произнес: «Не бойся, Александр. Вижу, ты нормальный, толковый парень. Зачем вы их убили? Проиграли в преф, что ли? Мой имидж певца – это прикрытие. Я работаю на силовые структуры. Мне поручено собрать информацию и осуществить ликвидацию изменников государства. Мы назвали эту операцию «рекультивация». В данный момент началось уничтожение олигархов, предателей и преступных авторитетов. Родина возродится, умывшись кровью этих негодяев. Поможешь мне, Александр? Впрочем, выбор у тебя невелик. Не вопрос, Стас, или как там вас на самом деле? Мне понравилась эта затея. Оружие есть? В номере все осталось. Держи, он протянул мне пистолет и запасную обойму. Этот ТТ валит с ног любого подлеца. Целься в корпус. Пошли, будешь меня прикрывать. Подожди, я перешел на ты, раз такое дело. А ты чем будешь стрелять? Стас Михайлов сходил в другую комнату и принес огромный футляр от контрабаса. Когда он раскрыл его, я чуть не кончил от восторга. Певец ухмыльнулся и вытащил здоровый ручной миниган, повесил его на плечо. На другое, ящик с патронами. Оттуда тянется пулеметная лента. Затем надел наушники и защитные очки. «Извини, наушники только одни», — сказал он. «А эта штука, ты не представляешь, насколько громкая. Такие сгодятся», — я показал наушники от плеера. «Подойдет», — кивнул Стас. «Идем, вали всех, кого встретишь по дороге к главному корпусу. Вообще всех, всех. Здесь нет нормальных людей». Мы вышли из домика. Здорово, дождь закончился. Энергия переполняла меня, наверное, от кокса. Пошли по дорожке. Я включил плеер. Заиграла песня Ленинграда на танцполе. Субботний вечер, и вот опять все пляшут. Тут пьеди отдыхают, так, как будто пашут. Офигенный трек, как раз в тему. Вдруг увидал справа в беседке какое-то шевеление. Обернулся к Стасу. Тот кивнул. Бейди в шоколаде. Звезды дискотек, музыку выпотье крутит гомосек. Я стрельнул в жирного урода в черном плаще. Второй извращенец в кожаном БДСМ костюме завизжал и попытался скрыться в кустах. Моя стремительная пуля попала в спину, прошив гада насквозь. И есть еще такой прикол. Очень-очень мокрый пол. Двинулись дальше. Навстречу вывалилась небольшая группа глинамисов. К домикам, видать, потопали, суки. Я быстро перестрелял их и перезарядил ТТшник. Мы перешагнули окровавленные тела. На танцполе слезы любви и боли. На танцполе слезы любви и боли. На танцполе слезы любви и боли. На танцполе слезы любви и боли. На подходе к главному корпусу пристрелил еще одного. Тот курил и отливал в бассейн, когда я заметил его. Вот так они относятся к нашей стране. Меня распирало от свершения правого дела. Из здания выскочил, видимо, охранник. Увидев нас со Стасом, он принялся доставать пистолет. Пуля остановила его замысел. В стразах все заразы, шмары и качки. Есть такая маза, точками зрачки. Здесь на входе даги что-то продают. Как в универмаге, даже чек дают. «Стой здесь!» — крикнул певец. «Прикрывай выход!» Стволы его оружия завращались. Он ногой отпихнул с крыльца тело охранника, отчего тот отлетел на несколько метров. Я поразился его силе. Певец вошел в зал и раздался мощный грохот. Заглянув в окно, я просто охренел от этого ада. Стас поливал огнем, тела разрывало на куски, крушилась мебель, взрывались зеркала и колонны. И есть еще такой прикол. Очень-очень мокрый пол. На танцполе слезы любви и боли. На танцполе слезы любви и боли. Резко все стихло. В зале не осталось ничего живого. Еще вращались раскаленные стволы минигана. Стас обернулся и показал мне большой палец. И тут из одной из дверей выскочил сам МакКин с автоматической винтовкой. Я не успел даже крикнуть спецагенту об опасности. Старый сенатор, хищно выпучив глаза, дал несколько очередей. Артиста отбросило назад. Разбивая стеклянные двери, он вывалился наружу. В туалете темно, но не снимешь очки. Белым порошком измазаны толчки. И если ты устала, то нюхни еще немного. Вон, на стульчике осталась жирная дорога. Я высунулся и начал стрелять в гребаного МакКейна. Не попал. Говнюк успел скрыться. Внезапная очередь заставила нырнуть за угол. «Не вылазь, Александр!» — услышал я голос. Я обернулся и не поверил своим глазам. Стас жив. Пули ободрали его пиджак и лицо. Лоскуты кожи висят лохмотьями, но под ними блестит металл. Что за хрень? Ты что, робот что ли? Киборг ответил певец. Ты еще не знаешь всех разработок правительства. Заведя свою машину смерти, он шагнул внутрь. Одиночные выстрелы Маккейна заставили его лишь покачнуться. Наверное, у козла закончились патроны. В следующий миг шквал огня просто аннигилировал старого пиндоса. «Идем», — крикнул Стас. «Нужно зачистить верхний этаж. Есть еще такой прикол. Очень-очень мокрый пол. На танцполе слезы любви и боли. На танцполе слезы любви и боли. Слезы любви и боли».